Бастьян. Странно переходить между Сильванвайль и Сильванвальд, между королевствами вечного солнца и вечной ночи. Границей является не какая-то там воображаемая черта на песке, а река. Один ее берег залит теплым светом, а другой укрыт сумраком, и скалы вдоль того берега покрывает лед. Одинокий мост, нависающий над быстрыми водами, соединяет две территории. Пейзаж дает ясно понять, что представляют собой эти два мира. Издалека воды реки выглядят полупрозрачными. Вблизи же становится понятно, что река несется по камням с опасной скоростью, а ее дно скрывает непроглядная тьма. Несмотря на то, что мы стоим на залитом солнцем берегу, я рад видеть темноту на небе. В ней есть некая честность. В отличие от королевства Сильванвайль, тьма не притворяется чем-то, чем на деле не является, а света с меня уже достаточно. Доведя нас до моста, предводительница отряда фей, самая маленькая из стражей в серых мантиях, которую я когда-то взял в заложницы на берегу, называет свое имя — Юри. Она поворачивается ко мне, ее лицо выглядит суровым и осуждающим, точно высеченным из гранита. Я в последний раз приглашаю дочь нашей правительницы вернуться с нами в летнее королевство Сильванвайль, говорит она. Если вы хоть немного печетесь о ее безопасности, она сердито косится на меня и Арджуна, посоветуйте ей уйти с нами. Все то время, пока она разговаривает, она избегает взгляда Селины. И я уверен, Селина это прекрасно видит. Арджун начинает смеяться. «Ты отлично натренировалась сделать этот взгляд», — говорит он Юре. «Могла бы спалить перья на живой сове, просто посмотрев на нее. Мать должна тобой гордиться». Юре мрачнеет. «По крайней мере, один из нас может сказать, что заслужил ее гордость». Она откидывает назад свои длинные черные волосы, заплетенные в косы. «Если бы генерал Рия была сейчас с нами и увидела, что ты прислуживаешь кровопийцам, в ее голосе лишь суровая правда». «К счастью, я отрекся от желания вымаливать материнское одобрение еще много лет назад», — говорит Арджун с ухмылкой. «Ты поверишь, если я скажу, что решил пойти на службу к Сен-Жерменам лишь потому, что хотел посмотреть, взорвется ли она от гнева?» Он делает паузу и продолжает с сарказмом. «А может, или же потому, что знал, как много радости это ей принесет?» «Наемный убийца Сен-Жермена убил лучшего друга твоей матери», — говорит Юри. «Не ругайся», — возражает Арджун. «Шин Джияк сейчас не самый мой любимый вампир». Юри морщится, втягивая щеки так, словно только что проглотил лимон, а затем переводит свой уверенный взор на меня. «Надеюсь, ты не такой глупец, как он, пиявка». Она кривит губы, не скрывая своего презрения. «Дочь нашей правительницы доверяет тебе не только в вашем путешествии. Она прислушивается к твоим словам. Скажи ей остаться в Сильванвайль, где безопасно». Селина встает между нами, нахмурив брови. «Я все еще здесь, Юри». «Я знаю», — отвечает Юри, даже не моргнув. «А еще я знаю, что мне не удастся тебя переубедить. Поэтому у меня нет причин тратить время на подобные попытки». Она снова подходит ко мне. «Так что, тебе есть что сказать, пиявка?» Я ничего не говорю ей в ответ. Вместо этого я смотрю на Селину. «Чего ты хочешь сама?» — спрашиваю я у нее. «Я не знаю, как вы принимаете решение у себя в Сильванвайль, Юри», — говорит Селина, «но, подозреваю, тебе пришлось немало потрудиться, чтобы получить такое хорошее место на службе. И я полагаю, ни ты, ни моя мать не были бы рады, если бы какой-то мужчина, неважно, друг или враг, говорил вам, что и как делать». Губы Юри снова кривятся. «Я буду поступать так, как захочу, и ни ты, ни эти джентльмены не смогут навязать мне другое решение», — заканчивает Селина. Юри фыркает, а затем втыкает свое копье в землю. «В Сильванвальд, по крайней мере, — говорю я тогда, — я увижу чудовищ на своем пути и буду знать, что они чудовища. Отчасти мне кажется, что подобное колкое замечание лишь разожжет негодование Юри. Однако, похоже, она ценит мою честность. Ты даже не представляешь, о чем ты говоришь». Голос Юри мрачнеет. «Чудовища в Сильванвальд нападают без предупреждения. Им не нужны причины, чтобы разорвать тебя на кусочки». Меня охватывает беспокойство. Мне внезапно хочется сделать, как просила Юри, и потребовать, чтобы Селина осталась в Сильванвайль под защитой своей матери. Я по-прежнему не тот человек, которым хочу быть, и могу только надеяться на то, что сегодня я все-таки стал лучше, чем был вчера. «Спасибо за предостережение», — говорю я Юре. «Пусть это решение будет на твоей совести, вампир», — отвечает Юре. Она запускает руку в карман и достает оттуда два длинных кинжала и короткий кортик. Все три клинка, без сомнения, отлиты из чистого серебра, а их сочетающиеся ножны инкрустированы рубинами. Она поворачивается к офицеру, который достает оружие, очень похожее на арбалет, только короче, с тупыми стрелами, кончики которых, однако, тоже покрыты серебром. «Нам сказали, ты достаточно меткий стрелок», — говорит мне Юри. «Револьвер привлечет в Сильванвальд слишком много внимания. Такое напыщенное, нецивилизованное оружие. Оно раскроет твое укрытие после первого же выстрела. Ему недостает элегантности, прямо как вампирам», — она усмехается. «Этот арбалет может выпустить 10 стрел, прежде чем его придется перезаряжать. Надеюсь, со своей меткостью ты попадешь хотя бы одной стрелой из 10». Она щелкает пальцами, и трое воинов в серых мантиях, стоящих рядом, вытаскивают 3 теплые накидки, передавая одну Арджуну, одну Селине и одну мне. «И раз уж вам все равно не достает здравого смысла, можете взять их, хотя накидки не защитят вас от вашей глупости», — говорит Юри. «А еще тебе понадобятся перчатки, пиявка. Это оружие было создано, чтобы работать против тебя, а не на тебя». Она протягивает в мою сторону пару мягких кожаных перчаток. «И напоследок, предупреждаю», — заканчивает свою речь она, — «ступайте тихо, куда бы вы ни отправились. Разговаривайте только, когда необходимо. И никогда не задерживайтесь надолго на одном месте. Если на вас нападут, защитите Селину. Если не сможете, ваша жизнь окончится быстрее, чем вам хотелось бы». Она шмыгает носом. «И имейте в виду, правительница Сильван Уайль любит делать все неспешно, особенно когда дело касается наказания». Я почти что улыбаюсь. «Если бы мы встретились в другом месте и в другое время, мы с Юри подружились бы». Она напоминает мне Адетту. Усмешка все же появляется на моих губах. Нет, определенно они с Адеттой возненавидели бы друг друга. Юри дает знак рукой, глядя на серые мантии, которые собираются сбоку от моста и наблюдают, как Селин, Арджун и я его переходим. На нас медленно опускается холод вместе с сумерками зимнего заката. На середине моста дыхание Селины и Арджуна начинает превращаться в пар. В воздухе тоже что-то меняется, точно во время смены времен года. Даже запах теперь пронизан морозом и мятой и чем-то еще, чем-то, что я никогда не встречал в мире смертных. С неба начинают падать серебристые хлопья снега, и наши ботинки теперь скрипят в замерзшей тишине. Единственный звук здесь издают скелетообразные деревья. На их голых ветках качаются на ветру сосульки, перестукиваясь и звеня точно колокольчики. Мы переходим мост и выходим на устланный мелким, как пудра, снегом берег реки. Когда я бросаю взгляд через плечо, я вижу, что серые мантии наблюдают за нами с противоположного берега, а их копья по-прежнему указывают в безоблачное голубое небо. В последний раз я думаю о том, чтобы попросить Селину вернуться с ними. Ей ведь незачем рисковать своей жизнью в этих землях вечной ночи, погоня за мечтой глупца. Однако я лишь смотрю на нее и молчу. «Пограничные территории Сильванвальд известны своими запутанными, как лабиринты, лесами», — говорит Арджун. Его голос нас пугает, он звучит иначе в этом месте. Раздается эхом, точно мы идем по длинному тоннелю. «Я слыхал, здесь растут деревья, которые не прочь полакомиться кровью». Он изгибает губы в усмешке. «Быть может, они твои предки, Бастиан». «Очаровательно», — отвечает Селина, натягивая свою теплую накидку плотнее. На нас налетает порыв ветра, ударяя снегом в лица. В следующий миг лисий мех появляется на капюшоне накидки Селины. Он разрастается, пока не покрывает изнутри всю накидку. Селина довольно мычит, полагаю, не все в этом месте такое жуткое. «Запомни эти слова», — продолжает Арджун задумчиво. «Но отсюда все должно стать только хуже. Мы проходим вдоль опушки леса, под его кривыми ветками в полнейшей тишине. Этот лес — диаметральная противоположность того, что растет в Летнем Королевстве. Там поблескивала золотая и серебряная пыль, здесь же пейзаж составляют крапины железа, сияющие в свете луны точно черные алмазы. Парочка изголодавшихся птиц подлетают к нам справа, медленно огибая голые ветки, а затем опускаются на одну и таращатся на нас сверху вниз. Их глаза точно потускневшие олово, а клювы состоят из чистого льда. Я останавливаю, чтобы рассмотреть ту, что поменьше. Она поворачивает голову, а затем каркает, прежде чем снова взмыть ввысь. Вторая птица устремляется следом за своей спутницей в густые тени. Меня охватывает нервозность, и волосы на затылке встают дыбом. Я будто бы чувствую на себе чужие взгляды, хотя ничего и не слышу. И все мои инстинкты кричат об опасности, когда я пытаюсь к ним прислушаться. Идеальная тишина сбивает с толку, как будто я привык к вечному шуму вокруг. Чутье подсказывает мне, что мы здесь не одни. За нами наблюдают. Я готов поспорить на свою бессмертную жизнь, что это так. Мне хочется предупредить Арджуна и Селину. Однако делать этого нельзя, ведь тогда существа, снующие вокруг нас, тоже меня услышат. Поэтому я лишь делаю жестом двоим, говоря все без слов, и озираюсь по сторонам. Они ничего не говорят в ответ и даже не двигаются, однако я знаю, что они меня поняли. На миг свет вокруг нас меркнет. Мое зрение сохраняется, но я чувствую тревогу Селины. Слышу, как быстро стучит ее сердце и как учащается дыхание. Тьма окутывает нас, когда луна скрывается за облаками, а затем небо проясняется, и серебряный лунный свет льется из-за скелетообразных веток. Селина замирает, уставившись на луну, как раз в тот момент, когда последние облака рассеиваются, пропуская холодный свет. Заснеженный лес оживает, бледно-голубое свечение, точно блеклый рассвет, очерчивает силуэты деревьев, делая их белыми. «Здесь красиво», — говорит Селина. «Не стану возражать», — отвечает Арджун. «Красота часто скрывает под собой гниль», — бормочет она. «Именно так несколько раз говорил мой дядя». Это воспоминание должно было быть для Селины утеряно. «Подходящее замечание для подобного места», — говорю я непринужденным тоном, но мои глаза по-прежнему мечутся в поисках угрозы. «Где ты это слышала?» — Селина хмурится. «Я не знаю». Она растерянно трясет головой, и окантованный лисьим мехом капюшон соскальзывает с ее головы. «Знаете, если бы не те две жуткие пташки, повстречавшиеся нам не так давно, мне было бы поспокойнее», — говорит Арджун и вздрагивает. «Они выглядели как вороны, явившиеся прямиком из ада, чтобы полакомиться нашими костями. Может, я поймаю одну и подарю тебе в качестве домашнего животного?» — ухмыляется Селина. Арджун фыркает. Он очень спокойным движением запускает руки в складки накидки в том месте, где он спрятал два кинжала, что дала нам Юри. Селина, в свою очередь, кладет руку на карман своей юбки, куда положила золотую сферу, подаренную матерью. Арджун продолжает улыбаться, когда мы проходим дальше между деревьями. Затем он замирает на мгновение, наклонив голову на бок, точно прислушиваясь. «Ничего не происходит. Пойдем дальше?» — спрашивает Селина. Ее зеленые глаза настороженно сияют. Я киваю. Она кричит, когда чудовище кидается мне на спину. Бастьян. Я тянусь за спину, но моя рука в перчатке не находит ничего, кроме воздуха. Над моим ухом раздается шипение, и что-то острое царапает мою шею. Кожу жалит, словно огнем. «Справа от тебя!» — кричит Селина, размахивая своим серебряным кортиком одной рукой, а в другой сжимая золотой шар. Я резко разворачиваюсь, и тварь, напавшая на меня со спины, падает, отлетая на снег. Когда она поднимается на ноги, я понимаю, что это гора спутанных веток, напоминающих очертаниями человека. На лице у него, там, где должны быть глаза, ничего, кроме пустоты. Существо вытягивает нечто похожее на лук и направляет стрелу на меня, но я отскакиваю до того, как она в меня попадает. «Отрубите ему голову или руки!» — кричит Арджун, сжимая в руках серебряные кинжалы и выписывая в воздухе изящные пируэты. «Теперь уже нас окружают как минимум десяток соломенных людей. Я не могу думать ни о чем, кроме безопасности Селины. Спешу к ней. Она сжимает золотой шар в руках. Ее пальцы белеют. Шар начинает пульсировать теплым светом. Не используй его сейчас. Я уклоняюсь от новой стрелы. Прибереги на случай, когда все будет еще хуже. О себе позаботься!» — говорит она в ответ. Ладонью в перчатке я ломаю руку деревянного человека, тянущегося к нам. Когда я поворачиваю, чтобы проверить, как справляется Селина, то пропускаю очередную стрелу, несущуюся к моему плечу. Наконечник попадает мне в руку, и жжение растекается по коже, отчего я невольно ахаю и падаю на одно колено. Несмотря на то, что от раны все мое тело с правой стороны будто горит, я заряжаю арбалет, и одна единственная короткая стрела вылетает навстречу ближайшему соломенному человеку. Это долговязое создание — плохая цель для подобного оружия. Это все равно, что пытаться попасть в движущуюся мишень. Я пытаюсь выдернуть стрелу из своей руки, но мне удается лишь сломать оперение. Все проклиная, я поднимаюсь на ноги. Арджун кричит что-то и кидает мне один из своих кинжалов. Я хватаю короткий клинок за рукоятку, радуясь хотя бы тому, что мои инстинкты срабатывают во 100 крат быстрее, чем у обычного человека. Черт возьми, я никогда не уделял достаточно времени искусству фехтования. Это казалось глупым и бессмысленным, учитывая, что револьвер всегда казался мне более эффективным и цивилизованным способом самообороны. Быть может, Юри была права, говоря, что не стоит особо полагаться на оружие. Я начинаю размахивать клинком, держа его в левой руке, но мой правый бок сводит от боли из-за застрявшего под кожей наконечника стрелы, который по-прежнему жжет изнутри. Яд серебра продолжает растекаться по телу. Арджун справляется куда лучше, чем я. Селена сжимает пульсирующую сферу в своих руках, и кажется, этого достаточно, чтобы соломенные твари держались подальше, по крайней мере, пока. Накидка Селены порвалась, и клочья лисьего меха валяются у ее ног. Я снова взмахиваю клинком, и мне удается снести голову одному из деревянных людей. Когда его голова падает, все его тело тут же начинает рассыпаться на земле, превращаясь в обычную кучу хвороста. И мы, и наши противники замираем, оценивая ущерб. Половина соломенных тварей вокруг нас рассыпались. Другая половина молча переглядывается, точно обсуждая, что делать дальше. Я мысленно готовлюсь к новой атаке, но затем деревянные человечки отступают назад во тьму деревьев, не издавая больше ни звука. Боль в моей руке практически сводит с ума. «Что ж, все прошло не так уж плохо», — замечает Арджун. Селена хмурится. «Все выглядело так, словно они просто с нами играли, не нападали в полную силу, просто пытались отвлечь. Проверяли, на что мы способны, может?» — кивает Арджун. «Тогда это значит, что они скоро вернутся». Я падаю на колени, и серебряный кинжал выпадает из моей покрытой перчаткой руки. «Бастьян!» — Селена подскакивает ко мне, опускаясь рядом со мной на колени. «У меня в руке стрела», — говорю я сквозь стиснутые зубы. «Она из чистого серебра, и каждый раз, когда я двигаюсь, я невольно корчусь от боли. Каждый раз она лишь глубже вязнет». «Учитывая все безумие происходящего, — говорит она, — почему ты так невнимательно себя вел? Зачем тебе все твои суперспособности, если ты даже не можешь уклониться от стрелы?» Я смотрю на нее, но ничего не отвечаю. «Он невнимательно себя вел, потому что единственное, что его беспокоило, — это твоя безопасность, принцесса». Арджун опускается рядом со мной и начинает ощупывать мою рану, чтобы понять, как вытащить наконечник. Я вздрагиваю опять, но на этот раз не от боли. Растерянность появляется на лице Селины, однако она быстро скрывает свои эмоции. «Тебе надлежит последовать своему же совету и защищать себя самого», — говорит она деловитым голосом. «Если тебя сильно ранит, ты станешь мишенью. От тебя тогда не будет никакой пользы». Я понимаю, что она упрекает меня, потому что ей на самом деле хочется меня пожалеть, но она не может себе позволить это сделать, ведь я сам ясно дал ей понять, что... «Между нами больше ничего не может быть, ведь вампиры — главные враги королевства ее матери». И на самом деле Селина еще даже не поняла, как сильна эта вражда. Не поняла, что кровь правителя вампиров течет в моих венах так же, как кровь главной волшебницы Сильван Уайль течет в ее венах. Она видела, как недовольны были придворные ее матери, увидев нас просто стоящими рядом и держащимися за руки. Это было не просто неодобрение. Мы даже не противники. Мы — заклятые враги. Я отстраняюсь от Селины, но она хватает мою руку крепче, отказываясь ее отпускать. «Ты и правда не позволишь мне помочь тебе?» — говорит Селина. Ее взгляд становится сердитым. За маской напускного гнева я вижу ее тревогу. «Мне не нужна твоя помощь», — ворчу я, как глупый школьник. «Я тоже ношу маску. На самом деле мне очень хочется сказать ей, что никто так много для меня не значит в этом мире, как она, что я готов страдать от подобных ран каждый день своей бессмертной жизни, если только она будет рядом, чтобы меня упрекнуть». «Все это очень мило», — встревает Арджун. «Но нам надо придумать способ вытащить стрелу из руки Бастьяна и убраться отсюда, пока чертовы соломенные человечки не решили вернуться сюда с отрядом веток». Он понижает голос до шепота и добавляет: «С нашей стороны будет полнейшей глупостью задерживаться надолго на одном месте». Его пальцы ощупывают мою руку вокруг раны в попытке определить, под каким углом в меня угодила стрела, отчего я снова содрогаюсь от боли. «Этот кусок серебра, кажется, не задел кость», — бормочет он. «Но, боюсь, вытащить его будет сложно. Может, проще протолкнуть ее вперед и вытащить с обратной стороны?» «Проще для кого?» — уточняю я с сарказмом. «Не будь ребенком», — говорит Арджун, цокая языком. «Это не подобает статусу бессмертного принца. Как только мы вытащим серебро, рана заживет сама собой. Хоть и не так быстро, как обычно». Он насмешливо вскидывает брови. «Теперь ты знаешь, каково это — быть мной. Не таким сильным, не таким быстрым и злым до чертиков». Он отрывает остатки рукава моей рубашки. «А ты заметила, что быстро поправляешься после нападения, если ранена?» — спрашивает он у Селины. «Потому что сам я ни разу сильно не болел и не был опасно ранен». «О-о», — осознает Селина растерянно, — «ты же Этериал, как и я. Прости, что не поняла этого раньше». Он усмехается. «Увы, я совсем не как ты, принцесса. Я не прямой наследник правительницы Сильван Уайль, и во мне нет ни капли королевской крови фей». Селина морщит лоб и берет меня за раненую руку, пока Арджун готовится вытолкнуть наконечник стрелы с другой стороны. «Я ни разу серьезно не бывала ранена до событий, произошедших несколько месяцев назад», — говорит Селина, и хмурится еще сильнее, когда глядит на меня. «И я не помню, чтобы сильно болела ребенком». Арджун ухмыляется. «Полагаю, от этого ты чувствуешь себя только более виноватым», — говорит он мне. «Ты всегда был таким подонком, или...» Мои оскорбления заглушают мой же вопль боли, когда Арджун проталкивает серебряный наконечник через бицепс. «Успокойся, слабак», — протягивает он с акцентом, которого я в его голосе никогда прежде не слышал. «Иначе останется шрам». В следующий миг наконечник стрелы падает на землю, а вслед за ним по моей руке струится яркая кровь. Селина начинает перевязывать рану лоскутом от рукава моей рубашки. «Почему серебро не причиняет нам с тобой столько вреда, сколько Бастьяну?» — спрашивает Селина у Арджуна. «Серебро — оружие жителей Сильван-Уаэль против создания ночи», — объясняет Арджун. «Те же, кто живет в Сильван-Вальд, используют железо, чтобы защищаться от атак со стороны Уаэль, но ни серебро, ни железо не могут причинить вреда нам, Этериалам, так как в нас течет и смертная кровь». Селина кивает, выражение ее лица становится задумчивым. «А что произойдет, — внезапно задает вопрос она, — если представитель королевской семьи Сильван-Уаэль влюбится в представителя королевской семьи Сильван-Вальд?» Несмотря на то, что вопрос определенно застает Арджуна врасплох, он ловко это скрывает. «Такого не произойдет, — говорит он мягко, — такому никогда не позволит случиться. Представитель королевского рода будет изгнан навеки за подобные преступления. Его клеймят как предателя». Вежливо кивнув, Селина заканчивает перевязку. Ни разу она не взглянула на меня за время этого разговора. Горько, но в то же время приятно осознавать, что теперь она понимает всю сложность ситуации. Дочери леди Силы никогда и ни за что не простят даже малейших чувств к бессмертному наследнику Никодима Сен-Жермена. Рывком я поднимаюсь на ноги и протягиваю руку, чтобы помочь подняться Селине. «Нам следует продолжить наш путь, пока древесные человечки не вернулись», — говорю я. «Да», — соглашается Селина тихо. Ее голос звучит мягко, но он все равно полон грусти. Арджун закатывает глаза и зачерпывает ладонью горстку снега, чтобы смыть с пальцев мою кровь. «Я говорил то же самое 10 минут назад». Селина изгибает бровь, глядя на него. «Неудивительно, что ты не нравишься Пиппе. Вы и правда несносны все, знайка, Арджун Десай, который умрет счастливым, потому что знает, что Филиппа Монтроуз вспоминает о нем даже когда его нет рядом», — подшучивает Арджун. Селина смеется. «Прикуси уже язык и веди дальше». Арджун. Они были близко. Арджун точно знал это. Он немало слышал об этой части земель Сильван-Вальд. Именно поэтому он и знал то, что теперь им следует двигаться в самое сердце Зимнего Королевства, в сторону Тихой Горы, верхушка которой укрыта снегом. К той самой горе, которая даровала жителям Сильван-Вальд несметные сокровища много лет назад. И все равно Арджун не был готов к тому, что увидел. Ледяной дворец возвышался посреди большой равнины в самой чаще скелетообразного леса. Голубые башенки отражали лунный свет, отчего все здание будто бы светилось. Похожие на призраков голодные фейри бродили вокруг дворца. Их одежда давно обратилась в лохмотья, но многие до сих пор, похоже, надеялись выпросить хоть какие-нибудь крошки у местного царька, который в настоящее время правил этим адом. Когда троица приблизилась к величественному зданию, стали видны и более мелкие детали. Верхушки зубчатых стен дворца были разрушены в тех местах, где птицы с ледяными клювами добрались до них. Никто не охранял подъемный мост, перекинутый через замерзшую реку. Ее поверхность усеивали крупные острые сосульки, торчащие вверх, которые проткнули бы любого, кому не повезет на них упасть. Издалека дворец выглядел впечатляюще, вблизи же, скорее, печально. Было очевидно, что он заброшен. Никакого сходства с великолепием летнего королевства Сильван-Уайль. Все трое продолжали настороженно сжимать свое оружие, спрятанное в складках накидок, когда шагнули на заледенелый мост. Селина охнула, подавляя желание вскрикнуть, когда они очутились во дворе на противоположной стороне моста. Справа от них устроилась пара шакалов, которые обгладывали кости черной лошади с крыльями, как у летучей мыши. Селине хотелось закричать. Дело было даже не в крови и жестокости, не в воне от растерзанных внутренностей с оттенком железа и соли. Ей хотелось закричать, потому что лошадь была жива, ее красные глаза медленно моргали, а в глотке булькало от судорожного дыхания. На миг мысли Арджуна унеслись к Джею, которого заперли в серебряной клетке по приказу Никодима 2 дня назад. Верный своим привычкам, Никодим быстро вынес приговор. Смерть. Родные Джея протестовали, и Гортензия сильнее всех. В результате Никодим согласился отложить казнь Джея на несколько дней, чтобы дать им время все обдумать. И все равно Арджун не обманывал себя надеждами о том, что помилование могло стать возможным вариантом развития событий в львиных чертогах. Не говоря ни слова, Селина подошла и даровала лошади желанный конец одним движением кортика, который сжимала в руке. Ледяные шакалы отскочили и рассерженно зарычали на нее. Их белые глаза мерцали, а пасти были окрашены красным. Бастиан потянул Селину к себе, и Арджун вытащил свой серебряный клинок. «Всем успокоиться», — сказал Арджун. «Никто из нас не хочет оказаться лужей крови во дворе замка». Он отступил на шаг, делая жест рукой, чтобы Бастиан и Селина скрылись за его спиной. Ощутив, что наступил на что-то, Арджун наклонился и, подняв обглоданную кость, бросил ее за лошадиный труп. Шакалы бросились за лакомством и вскоре забыли о них, начав драку за кость. «Больше так не делай», — шепотом укорил Селину Арджун. «Даже если ты принцесса из Сильвануайль, тебе нельзя ввязываться в то, что здесь происходит. Твоя мать не имеет никакого влияния в Сильванвальд. Любой здесь может с легкостью убить тебя просто за то, что ты не так на него посмотрела». А Чхалима, вроде этого, он кивнул на мертвого коня, обожает лакомиться плотью смертных. «Пусть тебя не вводит в заблуждение их красота». Селина вздрогнула. «Прости, я просто не могла смотреть, как она страдает». «Понимаю», — сказал Арджун. «Мы помолимся за нее потом, после того, как сбежим отсюда живыми». Он глянул через плечо и увидел, что Бастиан поджал губы с обеспокоенным видом. «О, нет, нет, нет», — добавил Арджун. «У нас сейчас нет времени для очередного сеанса самобичевания». Селина затянула на плечах свою накидку. «А я до сих пор не знаю», — заметила она. «Зачем мы вообще сюда пришли?» Арджун наклонил голову, точно как делал его отец, когда Арджун говорил что-нибудь нелепое. «Это потому, что ты не спрашивала. Мы здесь, потому что я хочу встретиться с Сюнаном, живущим в Сильванвальд», — сказал Бастиан сдержанно. «И зачем?» — не сдавалась Селина. «Потому что он думает, что этот Сюнан может излечить его от болезни под названием вампиризм», — закончил за него Арджун. Затем он похлопал Бастиана по спине. «Прости, не мог ждать всю ночь, пока ты, наконец, соизволишь договорить, приятель». Селина моргнула. «А такое что, возможно?» Только полный идиот не заметил бы ноток надежды в ее голосе. «Бедная маленькая принцесса», — подумал Арджун. «У нее впереди целая непомерно длинная жизнь для того, чтобы испытать на себе все разочарования этого жуткого мира. Арджун до сих пор не познал их все, а он купался в разочарованиях с самого детства». «И этот Сюнан живет здесь?» — спросила Селина, закинув голову назад, чтобы посмотреть на дворец изо льда, который когда-то был домом королевской семьи правителей Сильванвальд. «Замок, выстроенный для самых богатых вампиров». Арджун пожал одним плечом. «Те, кто обитает сейчас в этом месте, скорее всего, знают, где его найти». Он подошел к самому большому углублению в стене, ища вход в главный зал. «Давайте найдем уже хоть кого-нибудь и уберемся отсюда, пока на нас не обрушилась новая напасть. Что бы ни произошло, я все еще планирую вернуть Селину и ее матери в целости и сохранности. Потому что, хотя я и не переношу многих волшебных существ в Сильвануайль, то место все равно мой дом, к добру или к худу. Я не хочу потерять его или свою жизнь из-за того, что не смог сдержать обещание». Бастиан кивнул. «Да», — согласилась Селина. «Скажи, что нам делать, и мы сделаем». Арджун закатил глаза. «Если бы только я верил, что вы будете меня слушаться». Полчаса спустя их трио проследовало сквозь несколько разбитых двойных дверей, украшенных железом, и они вошли в главный зал ледяного дворца. В канделябрах вокруг мерцали лазурные огни. 3 длинных стола стояли вдоль 3 стен пещероподобного холла. За каждым столом пировали существа всех форм и размеров. Самые жуткие твари Сильванвальд. Большинство были так увлечены едой, что даже не прервались, чтобы посмотреть на 3 незваных гостей, появившихся в дверях. Это помещение явно когда-то было тронным залом. «Не смотрите на то, что они едят», — тихо посоветовал Арджун. Селина заворчала. Над ними летали крошечные духи и феечки, управляя обломками ледышек и заставляя их танцевать в воздухе. Они щебетали и ждали подходящего момента, когда можно будет стащить что-нибудь из еды. Бабочки со стеклянными крыльями собрались на верхушке железного факела. Их полупрозрачные тельца сияли, как черные огоньки. «Они ядовитые», — предостерег своих друзей Арджун. «Не трогайте их и не позволяйте на себя сесть. Их сукровица жжет сильнее огня». Внимание Арджуна привлекла фигура в центре главного стола. В одной руке у сидящего был кубок в форме рога, а на голове красовалась железная корона. С его красной бороды свисали мелкие сосульки. «Он выглядит так, будто может что-то знать», — сказал Арджун через плечо, обращаясь к Бастьяну с Селиной. Селина прикусила щеку изнутри. «Думаешь, он захочет на нас напасть?» — с опаской уточнила она. «Без сомнений». Бастьян двинулся было к бородатому мужчине с железной короной. Арджун вовремя остановил его, прижав руку к его груди. «Кровопийца в качестве гостя наверняка его разозлит», — заметил Арджун. «Давай для начала я с ним поговорю». Пока они шагали мимо тянущихся вдоль стен столов, перешептывания и ворчания за их спинами становились все громче. Длинное, похожее на змею существо с мокрыми волосами и двумя пустотами вместо глаз преградило им путь, застыв на секунду, чтобы оглядеть всех троих и облизнуть свои клыки. Многие из тварей прекратили свое пиршество, чтобы тоже поглазеть на новоприбывших. Если бы Арджуну пришлось гадать, он бы сказал: «Эти чудища решают, кого из троих сожрать первым». Паника пробежала ледяной змейкой по его позвоночнику. Если он ощущал холод и запах мяты, чувствовал магию Сильванвальд на их коже, значит, можно не сомневаться, они тоже различали солнечный свет Сильванвальд на его коже и на коже Селины. Чудище с волосатыми ушами и кривыми зубами с аппетитом причмокнуло губами, когда Селина прошла мимо. Гоблин с зеленой кожей и Пука с белыми волосами сердито уставились на Бастьяна. Мужчина в железной короне жестом приказал орде гоблинов с ушами, как у летучих мышей, наполнить его кубок и положить еще еды на тарелку, но не отвел глаз от Арджуна. Синий гоблин, который, корчась от боли, тащил огромный кувшин с вином цвета крови, поспешил к мужчине последним. «Что вы принесли в качестве жертвы?» — спросил он у Арджуна до того, как Арджун успел открыть рот. У Арджуна сдавило желудок. Ему следовало догадаться, что жители Сильванвальд по-прежнему придерживались старых традиций. Все равно он заставил себя низко поклониться, грациозно раскинув руки. «А чего желает достопочтенный лорд?» Бородатый мужчина выпрямил спину, сосульки в его бороде звенели от каждого движения. И только в этот момент Арджун понял, что он разговаривает с одним из тех самых мифических гномов, что живут в недрах горы. Маленькие размеры мужчины и серый оттенок кожи его выдали. Затем бородатый гномий-король уставился поверх своей тарелки на троих гостей и начал смеяться, словно ему рассказали очень смешную шутку. «Вы ничего мне не принесли?» — захохотал он, и слюни из его рта полетели в разные стороны. «Вы не принесли королю Куру ничего?» Он пихнул свой кубок одному из крошечных синих гоблинов, врезав тому прямо по лицу как раз в тот момент, когда он подбежал с кувшином, чтобы налить еще вина. Выпив все содержимое кубка, гном вытер рот рукавом, усмешка по-прежнему блестела в его глазах. «Как насчет девчонки?» — срыгнув, сказал он. «Она выглядит свежей». «Девчонка здесь в качестве гостя, а не подарка», — сказал Бастьян. Каждое его слово разносилось эхом по всему залу, отчего бабочки со стеклянными крылышками замерли, и все остальные гости тоже внезапно замерли. «А что это у нас здесь?» — продолжил король с железной короной. «Это что же?» — он сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. «Это что же, кровопийца у нашего порога?» Все гоблины рядом с ним начали хихикать, а самый большой с кривыми зубами загоготал. «Ты что, не знаком с местными правилами, вампир?» — спросил король и вытащил серебряный клинок с железной рукояткой из ножен на поясе. «Ты что, не знаешь, что твой народ был изгнан из этих земель больше 400 человеческих лет назад?» Он наклонился вперед, указывая острием клинка Бастьяну в грудь. «Отправляйся к своим любимым смертным, предатель!» У Арджуна прямо легкие сдавило от паники, когда Бастиан сделал шаг вперед. «Я прекрасно осведомлен о том, что сделали мои предки», — сказал Бастиан. «Твои предки?» — повторил бородатый гном. «Значит, ты знаешь правила. Тогда зачем рискнул показаться здесь? Какое наказание ждет вампира, который ступит на земли Сильванвальд?» — спросил Бастиан. Ни разу мне никто так и не смог ответить, какое вампира ждет наказание. «Я полагаю, что наказание будет таким, какое я выберу». Король внезапно начал заикаться, явно пытаясь скрыть, что не знает ответа на этот вопрос. Арджун знал, какое его ждет наказание, однако у него и в мыслях не было делиться этой информацией с бородатым тираном. Гноми-король с громким ударом опустил свой кубок на стол, отчего маленький синий гоблин рядом с ним испуганно взвизгнул. Смех разнесся по всем углам зала. «Признаюсь, я заинтригован вашей наглостью. Не каждую ночь вампиры, два этериала с кровью жителей Сильвануэль, навещают наше славное королевство», — сказал гноми-король. «Что же привело вас ко двору великого ледяного дворца Кура?» «Я желаю поговорить с Сюнаном, бессмертным разрушителем», — произнес Бастиан. Все в зале разом замерли. Даже щебечущие существа, парящие под карнизом, утихли. «Этого имени я не слышал уже много лет», — медленно ответил гноми-король. «Очень жаль, что его больше с нами нет. Сюнану бы понравилась твоя история, не сомневаюсь. Этот мудрый старый дурак всегда любил истории». «Где же он?» — спросила Селина. «Можем ли мы его отыскать?» «Его больше нет здесь», — сказал гноми-король. «Сюнан покинул Зимнее Королевство давным-давно, отказавшись даже от железной короны, которую ему предлагали». Он захихикал, слюни, упавшие ему на бороду, тут же обратились в сосульки. «Проклятый дурак так сильно противился идее королевства, что даже отказался от возможности стать королем». И снова по залу разнесся хриплый смех. Неудивительно, что Бастиан продолжал молчать, хотя Арджун его не винил за это. Затея юного вампира отправиться в Сильванвальд в этот момент потеряла всякий смысл. Они рисковали жизнями напрасно. «К черту королей!» — любил говорить он. «Ибо они никогда не приносят своим людям ничего, кроме кровопролития и горя». Гном снова хохотнул. «Я бы с этим поспорил». Он опять сунул свой кубок в форме рога в лицо бедному синему гоблину, едва дождавшись, пока тот наполнит его вином. И опять Бастиан ничего не сказал. Он даже ни разу не шевельнулся с того момента, как король сказал, что они пришли зря. Гном перестал пить, когда его внимание вновь привлекла Селина. «А эта девчонка выглядит знакомой. Скажи мне, дитятка, кто из придворных летнего королевства даровал тебе бессмертие?» Селина помрачнела, сделала маленький шаг назад и поклонилась. «Боюсь, я не знаю, ваше величество». «Ваше величество!» — самодовольно загоготал гноми-король. «Ты, должно быть, этериал, рожденный на земле». «Да, ваше величество». «Мне нравится», — хмыкнул тот. «С этого самого момента каждый присутствующий здесь будет обращаться ко мне, ваше величество». «Смертные такие забавные. Сюнану бы ты понравилась, девчонка. Он нередко упоминал о пророчестве, согласно которому создание, обладающее смертной кровью, укротит тварей и спасет наш мир». Он засмеялся, глядя в свой кубок, и вино закапало по его заледенелому подбородку. «Я скучаю по нему порой, хотя бы из-за его забавных шуток». Допив остатки своего напитка, он стукнул кулаком по столу перед собой. «Ну, а теперь к вопросу о дарах. Вы пришли в мое королевство, не предложив мне ничего ценного. Мои ледяные шакалы за стенами ждут не дождутся, когда смогут напиться вашей крови в оплату за подобное оскорбление». Его черные глаза блеснули. «Если, конечно, вы по-прежнему не можете мне ничего предложить». Арджун побледнел, вспомнив умирающего Чхалиму во дворе. «Это он виноват. Он не вспомнил, что в землях Сильванвальд подобные подношения были необходимы. Если теперь он не сможет предложить королю ничего ценного, его кровожадные подданные наверняка оторвут по руке и ноге у каждого из них. Это как минимум. А если что-то случится с Селиной, госпожа Сила ни за что его не простит, даже не вспомнит о том, что Арджун — сын ее подруги и ее генерала». «У меня есть кое-что ценное», — сказал Арджун. «Я могу предложить вам месяц службы сына Сильван Уайль, готов начать работу со следующего лунного месяца». «Чьего сына?» — спросил гномик-король, сжимая пальцы в кулак. «Сына генерала Рии, предводителя серых мантий». Перешептывания послышались за столами при упоминании этого имени. Арджун не удивился подобной реакции. Его мать была хорошо известна в этих землях. Ее любили и ненавидели в равной степени. Она была лучшей охотницей в Сильван-Уайль, лучшей убийцей тварей, которые осмелились пересечь границы летних территорий. Бастиан схватил Арджуна за плечо, однако Арджун даже не вздрогнул. «Год!» — начал торговаться король. «Один месяц», — ответил Арджун. «Шесть месяцев, шесть недель». Король рассмеялся. «Дай обещание, сын генерала Рии, и я запомню, как помнит, почитает и сдерживает все свои обещания ваш народ. В обмен на наше безопасное возвращение из ледяного дворца Кура и всех ваших территорий, я, Арджун Десай, сын генерала Рии, обещаю явиться сюда вновь, чтобы отслужить при дворе лорда ледяного дворца срок, равны шести неделям, начиная с нового лунного месяца». Гноми-король расхохотался еще громче, чем раньше. «А теперь убирайтесь, пока я не передумал». Как только странная троица покинула замок, гноми-король и его придворные начали таять в воздухе. Налетел внезапный порыв ветра, и все они вдруг исчезли, оставив в зале лишь двух одиноких гоблинов, включая того самого маленького с синим лицом и кувшином вина в руках. Гоблин уселся на железный стул и начал обдумывать все произошедшее. «Думаешь, они вернутся?» — поинтересовался другой гоблин с любопытством, распахнув свои желтые глаза. «Разумеется, их дела в Сильванвальд еще не окончены, а сын генерала Рии дал нам обещание». Другой гоблин вздохнул. «Может, он и окажется тем, кто всех спасет. Или, быть может, это будет та девочка», — отозвался синий гоблин, многозначительно улыбнувшись. «Ты сейчас шутишь, Сёнан?» — уточнил гоблин с желтыми глазами. «Ни в коем случае, Сюли, я никогда не шучу, когда дело касается будущего». Бастиан. Я не проронил ни слова на протяжении всего обратного пути. Злость и разочарование раздирали мне грудь изнутри. И я боюсь, что если дам им волю, то жертвами моего гнева станут окружающие. Из-за моих решений сегодня двое людей, которые мне дороги, подверглись опасности мира вечной ночи, где правят бал кровожадные чудовища. И ради чего? Похоже, все впустую. Мне стоило раньше понять, что нельзя следовать за призрачными надеждами. Однако я все равно не могу избавиться от горечи, наполнившей мне грудь. Не могу избавиться от чувства, что мое мертвое сердце будто сжали в ледяном кулаке. А если Сёнан все-таки еще жив? Что если он сможет снова сделать меня человеком? Я перебираю в голове воспоминания, все, что я о себе узнал с той самой ночи, когда очнулся на столе в ресторане «Жак», став бессмертным. Если бы я не умер и если бы не стал вампиром, смотрел бы я на мир так же, как раньше, или все же истина открылась бы мне? Моя мать однажды сказала, что человеку несложно быть добрым и великодушным, когда у него всего в достатке. Истинная натура человека открывается в его словах и поступках, когда он сталкивается с невзгодами. В смертной жизни у меня всего было в достатке. Это была жизнь, в которой я редко останавливался, чтобы подумать о чем-нибудь помимо ближайших планов и сиюминутных нужд. Мой взгляд был устремлен в светлое будущее. Будущее, которое распланировал для меня мой дядя в тот самый день, когда я родился. Шагая позади Арджуна и Селины, я опять прокручиваю в голове тот день, когда меня выгнали из военной академии Вестпойнт за драку с другим кадетом, который стал невольным виновником смерти моего друга. Тогда я был рад уйти из академии. Я верил, что все делаю правильно. Помню, как заявил дядя, что если люди, стоящие у власти, отказываются наказывать кого-то за преступление, то я обязан вершить правосудие за них. Я не жалею, что отомстил за смерть друга. Однако я сожалею о том, какой способ избрал для своей мести. До того, как стать вампиром, я ни разу не размышлял о своем образе жизни. А если бы меня не обратили в вампиры, я бы так и не навестил Валерию Генри. Вероятно, я бы остался тем, кем был. Стремился бы навстречу тому же будущему. Будущему, полному власти и денег, в городе, который я любил. Я бы остался тем, кем был всегда, Себастьяном Сен-Жерменом, наследником самого богатого предпринимателя Нового Орлеана, богатенький, привилегированный мальчишка, который вырос бы в богатенького, привилегированного мужчину. Кто ты есть, никак не влияет на то, «Кем ты можешь стать?» — сказал мне Касамир несколько недель назад. И теперь я часто вспоминаю тот вечер. Быть может, он прав. Я смотрю вперед на Арджуна с Селиной, шагающих через темный лес. Слушаю, как под их ногами хрустит снег. Мой брат Этериал, который согласился пойти к безумному королю на службу, чтобы спасти наши жизни. И девушка, которую я люблю, которая бы не оказалась в этих опасных замерзших землях, если бы не я. И почему я решил, что Сюнан дарует мне спасение? Так мне и надо. Я достоин того, чтобы моя мечта превратилась в мираж в пустыне. Я много узнал за последние несколько недель. Я многого добился, но впереди меня ждет не меньше. Достаточно ли во мне сил и смелости, чтобы стать лучшей версией себя, несмотря на то, что эта версия не будет смертным человеком? «Молчание сводит меня с ума», — заявляет Арджун, шагая в сторону моста на границе между Сильван-Уайль и Сильван-Вальд. На край леса опустился легкий туман. Он клубится у нас под ногами и над рекой. Селина ничего не говорит, но замедляет шаг, чтобы оказаться поближе ко мне. «А тебя его молчание не сводит с ума?» — спрашивает у нее Арджун. «Полагаю, немножко. Но мне самой всегда нужно время, чтобы подумать, когда я сталкиваюсь с разочарованием». Она сердито смотрит на Арджуна. «И не думай, что я проигнорирую твой поступок». Арджун замирает, чтобы махнуть ногой, рассекая ботинком сгущающийся туман. «Что, простите? Я не понимаю, мне следует накричать на тебя или поцеловать за то, что ты сделал во дворце?» — говорит Селина. «Тебе следует меня поцеловать, принцесса», — подмигивает Арджун. Селина сдвигает брови. «Тебя не беспокоит, что он может заставить тебя делать в течение тех 6 недель, пока ты будешь на службе?» «А-а-а-а». Арджун пожимает плечами. «Это предсказуемо. Скорее всего, он с радостью воспользуется шансом отомстить моей матери за...» Селина кричит, когда Арджуна кто-то дергает за ноги, и он падает, исчезая в стелющемся по земле густом тумане. Я вытаскиваю арбалет из-под накидки в тот самый момент, когда Селина выхватывает кортик. «Арджун!» — зовет его Селина. «Не подходите!» — кричит в ответ Арджун. «Это Ламиаки!» Его голос звенит во тьме, смешиваясь с пронзительным воем. Охнув, Арджун наконец поднимается на ноги и делает шаг нам навстречу. И тогда я вижу, что его кинжал покрыт густой кровью, а на ключице у него рваная рана. «Кто такие ламиаки?» — спрашиваю я, когда мы собираемся вместе спина к спине. Наше оружие бликует, отражая лунный свет. «Безмозглые кровопийцы», — говорит Арджун сквозь стиснутые зубы. «Представьте, что это примитивный вид вампиров. Будьте осторожны. Они никогда не разгуливают поодиночке». Внезапно пара мерцающих глаз появляется во мраке. Их цвет напоминает танцующее пламя свечи. Селина вскрикивает, когда бледное существо, одетое в грязные серые лохмотья, бросается на нас. У него длинные когти, а волосы висят за спиной колтунами. Лицо у него словно из книжки с иллюстрациями детских ночных кошмаров. Глаза впалые, щеки худые. Обломанные клыки торчат изо рта. Второй ламяк с шипением проносится в ночном небе. Он хватает Селину за капюшон и пытается утащить ее. Мы с Арджуном одновременно бросаемся Селине на помощь, целясь напавшей твари в горло. Двое других сбивают меня с ног. Они щелкают зубами над моим ухом, а потом я замечаю еще 4, несущихся к нам сквозь туман. Их длинные кривые когти загибаются точно шипы. Они вцепляются в мою накидку, когда я поднимаю арбалет и выпускаю 2 стрелы в одно из чудовищ. «Целься в центр груди», — советует Арджун. Я выпускаю еще 4 стрелы в разные стороны. Ближайший ко мне ламяк пытается выхватить арбалет из моих рук, и я отталкиваю его на снег. 3 других запрыгивают мне на спину. Я поднимаю глаза, с трудом пытаясь встать, скидываю одного с плеча, но другой вонзает когти мне в руку точно над незажившей еще раны от серебряной стрелы, оставшейся после встречи с деревянными человечками. Вокруг летит снег, залепляя мне глаза. Мои клыки инстинктивно удлиняются, а зрение становится острее, я весь напрягаюсь от гнева. Боковым зрением я вижу, как Арджун отталкивает Селину от напавшего на нее зверя, а затем она крутит кортик в руке и вонзает лезвие в грудь ламяка, стоящего рядом с ней, который отпрыгивает с душераздирающим воплем и убегает вместе с клинком в груди. «Я не могу справиться со всеми тварями, нападающими на нас. Они не пытаются пить мою кровь, уяснив, что я один из них, однако это понимание не мешает им расценивать меня как врага. Они кидаются на меня со всей свирепостью, мешая помочь Арджуну или Селине. Арджун падает в снег под тяжестью двух ламиаков, запрыгнувших на него, а Селину в этот же момент со спины атакует третий. Я кричу и пытаюсь подняться на ноги. Что-то начинает светиться в руках у Селины. С отчаянным воплем она кидает сияющую сферу в воздух над головой. Та начинает ярко пульсировать. Селина ахает, и я вижу, что и ее пальцы теперь мерцают словно от огня. Селина хватает сияющий шар обеими руками. Ламиаки визжат. Их кожа начинает гореть. Те, что стоят достаточно далеко, пытаются скрыться в тени. Однако многие начинают тлеть и вспыхивают на месте. Их одежда моментально обращается в пепел. Селина ждет, пока все до последней твари не превратятся в горстки пепла. По щекам у нее текут слезы. И запах горящей плоти разносится по ветру. Она падает на снег, ее руки покрыты ожогами. Селина. Когда Селина открыла глаза и села, ее охватила паника. Та самая паника, которую она ощущала в больнице после того, как на нее напали в соборе Сен-Луис в ночь празднования Марди-Гра. Первое, что она заметила, — это свет. Несмотря на то, что солнце, похоже, уже клонилось к закату, окно было залито бледным теплым светом. Солнечные зайчики метались по комнате, поднимаясь к сводчатому потолку. Селина никогда не видела кровати больше той, на которой она сейчас лежала. Изголовье в виде переплетающихся лоз было вырезано из бледной древесины, которая пахла кедром и специями. Покрывало на ощупь было мягким, словно облака, а саму комнату наполнял едва уловимый аромат жимолости и цитрусов. С первого взгляда Селина поняла, что подобные покои невозможно найти в мире смертных, и тут же все недавние события промелькнули у нее перед глазами. Она сглотнула, с ужасом вспоминая нападение ламиаков и их истошные предсмертные вопли. Запах сгущавшегося тумана земель Сильванвальд ударил ей в ноздри, пробегая холодком по позвоночнику. Задрожав, Селина натянула мягкое покрывало до самого подбородка. Что-то зажужжало рядом, опять ее перепугав. Крошечная крылатая феечка появилась перед Селиной, рассматривая ее и бормоча что-то себе под нос на незнакомом языке. Затем она вылетела через распахнутое окно, явно чтобы доложить об увиденном. Селина снова в Сильвануайль. Одного толчка солнечного света было достаточно, чтобы догадаться. Она в тепле и безопасности. Никакие ночные твари не выскользнут больше из тени и не причинят ей вреда. Селина рухнула обратно на подушки и выдохнула. С дрожью она вспомнила о том, что золотой шар обжег ей руки. Она снова села, чтобы рассмотреть ожоги. Ее ладони должны выглядеть жутко, и тем не менее она не нашла ни единого следа от огня. Кончики ее пальцев пахли травами, словно ее раны кто-то обработал каким-то снадобьем. Селина потянулась, ожидая почувствовать боль. Ничего, как будто все раны зажили во время сна. Кто-то постучал в дверь. «Войдите», — сказала Селина, снова натянув покрывало повыше. Вошел Бастиан, один. Селина сильнее сжала свое покрывало. Он был последним, кого она хотела сейчас видеть, и единственным, кого она хотела видеть. Это противоречие сбивало ее с толку. В Сильванвальд она ощущала то же самое каждый раз, когда Бастиан оказывался рядом с ней. Ей хотелось оттолкнуть его и в то же время притянуть ближе, чтобы вдохнуть запах бергамота на его коже. Это не просто сбивало с толку, это до безумия злило. Бастиан остановился у ее огромной кровати. На нем были свободного покроя штаны и длинная шелковая туника без ворота. Он выглядел странно. Уайльская мода ему определенно не шла. Его фигура была недостаточно худой и долговязой. Плечи слишком широкие, однако потребовалось бы приложить куда больше усилий, чем предложить неподходящий наряд, чтобы сделать юношу вроде Бастиана менее привлекательным. Может, дело в оттенке? Может, всему виной мягкие крапинки золота в его ледяных серых глазах? У Селины запылали щеки. Всю последнюю минуту она просто таращилась на него, как влюбленная дурочка. Прочистив горло, она поджала губы. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Бастиан. Селина кивнула. «На самом деле даже пугает то, как хорошо я себя чувствую». Он вскинул брови. «Уже два раза ты рисковала собственной жизнью, чтобы спасти мою. Я не могла просто позволить тебе погибнуть». Селина скрестила руки на груди, дав волю негодованию. Лучше злиться, чем пялиться на него и краснеть. Гнев приятнее, чем разрывающая изнутри жажда прикоснуться к нему. По крайней мере, не могла позволить себе умереть снова. Первый раз был достаточно жутким. Я до сих пор слышу эхо собственных воплей. Сказать по правде, я спасла тебя ради себя. Бастиан замер. Кажется, он даже не дышал. «Ты», — начал он, — «ты помнишь ночь моей смерти? Я не могу вынести даже мысли о том, чтобы зайти в собор Сен-Луис. Из-за тебя, благодаря тебе», — сорвалась Селина. «Это был один из трех худших моментов моей жизни, и я», — Селина умолкла, когда осознала, что только что сказала, что вспомнила. Она зажала руками рот, понимая, что бледнеет. «О!» — выдохнула она. «О!» Все воспоминания вернулись к ней, захлестнув ее словно волна. Все ответы, которые она так долго пыталась отыскать, все надежды и чувства и мечты, которые она так сильно жаждала обрести вновь. Обжигающие слезы выступили у нее на глазах, когда она опять посмотрела на Бастиана. Он видел, как она вспоминает. Тяжесть прошлого внезапно опустилась на ее плечи, заставляя согнуться и обхватить себя руками. Воспоминания о том, что она видела, что делала и что чувствовала, наполнили ее разум. И Селина знала. Она знала. Не потому, что к ней вернулись все ее воспоминания, а потому, что она поняла, что ей не нужно было выпытывать правду у других. Ей просто нужно было найти ее в себе. «Бастиан», — шепнула она. Он подсел к ней быстрее, чем она успела моргнуть. «Я здесь». Селина уткнулась лицом в его грудь и позволила слезам хлынуть из глаз. Бастиан обнял ее. Он не стал засыпать ее признаниями или пустыми обещаниями о том, что заставит солнце сиять у нее над головой. Он как будто знал, что ей нужно. Место, где она будет чувствовать себя в безопасности. Место, которое сможет назвать домом. Место, где сможет быть собой. Именно это Бастиан всегда мог ей предложить. Неважно, находилась ли Селина во тьме или купалась в солнечном свете, с ним она могла быть собой, к добру или к худу. «Эта рубашка», — сказала она сдавленным голосом, прижавшись к его груди, — «тебе совсем не идет». Его низкий смех зазвучал над ее ухом. «Жаль, потому что она очень удобная. Подошла бы Арджину куда больше. Мне следует чувствовать себя оскорбленным?» «Да, тебе всегда следует чувствовать себя оскорбленным. Куда больше ты мне нравишься, когда думаешь, что тобой пренебрегают». Бастиан поднял подбородок. «Ты уверена, что мне не стоит послать за тем гоблином с кожей, как кора?» — уточнил он. «Он напоил меня какой-то дрянью, но зато все мои раны быстро зажили». Селина покачала головой. «Нет», — сказала она, — «мне больше ничего и никого не нужно». И в этот момент ее слова были самой, что ни на есть, правдой. Бастиан поджал губы и начал было подниматься на ноги. Селина прижалась к нему сильнее, стиснув пальцами его шелковую рубаху и не отпуская его. «Останься». «Я не могу. Тебе следует еще отдохнуть». «Как долго я спала?» — спросила она. Бастиан заправил локон ее черных волос за ухо. «Два дня», — ответил он. «Тогда у тебя нет никаких причин, чтобы уходить». Она поманила его ближе к себе, водя пальцами по его лицу. «Ты голодна?» — Селина прикусила нижнюю губу. «Да, очень голодна», — прошептала она. Ее глаза блеснули. «Селина, я не думаю...» «Ты меня любишь, и я люблю тебя. Хватит уже всей этой чепухи». «Это вовсе не чепуха», — запротестовал Бастиан. «Уже во второй раз за последний год я наблюдаю за тем, как ты подвергаешь себя опасности, чтобы меня спасти. Мы из разных миров, Селина. Мой народ и твой народ. Мы убиваем друг друга. После нашего похода в Сильванвальд я думал, ты поняла, что в идее о том, чтобы нам с тобой быть вместе, кажется тебе разумным». Он сделал паузу, переплетая ее пальцы со своими. «Мы заклятые враги, Селина. Мой дядя и твоя мать, они стремятся уничтожить друг друга уже на протяжении многих веков, и это едва ли скоро закончится. Особенно учитывая, что твоя мать хочет, чтобы ты... Мне плевать, чего хочет моя мать, когда дело касается нас с тобой. Единственное, что имеет значение, это то, чего хотим мы сами», — Селина села. «Все, что ты сейчас говоришь, — лишь оправдание. Никогда бы не подумала, что вы будете вести себя как трус, Себастьян Сен-Жермен. Это и мой мир тоже. И если я в любом случае оказываюсь в опасности, то тогда уж предпочту оказываться в опасности рядом с тобой». «Твоя мать никогда не позволит нам быть вместе», — сказал он тихо. «Моя мать не мой надсмотрщик. Никодим не...» «Я разберусь с Никодимом. Обещаю, я не позволю ему причинить тебе вред». Бастиан рассмеялся, а затем прижал ладонь к ее щеке. «Я кое-что поняла за то время, пока ничего не помнила», — сказала Селина. «Мне не нужно искать свою правду у других. И неважно, насколько эта правда мрачна и ужасна, мне нужно лишь заглянуть внутрь себя. Все, что мне нужно, уже есть во мне». Она положила руку Бастиану на грудь, прямо на сердце. «Только один вопрос имеет сейчас значение. Хочешь ли ты быть со мной, Бастиан?» «Да». «Тогда будь со мной». Селина потянула его к себе и прижалась губами к его губам. Левая рука Бастиана скользнула по ее ключице. Когда он запустил пальцы в ее кудри и обнял Селину за шею, она завалила его на кровать, наслаждаясь ощущением того, как его тело прижимается к ней, наслаждаясь тем, как мягкое, точно облако покрывало, окутывает их целиком. Подол ночной рубашки задрался, когда Селина обхватила Бастиана ногами. Затем она схватила его за плечи и перекатилась, пока не оказалась над ним, а ее ноги не очутились по обе стороны от его бедер. Прежде чем у Селины появилось время подумать, что она делает, она стянула свою сорочку через голову. Она отлично знала, чего хочет, и не стыдилась этого. Селина посмотрела на Бастиана сверху вниз, ведя пальцами по его груди. Медленно, уверенно. Он сделал резкий вдох, и его серые глаза почернели, став темными, как чернила. У Бастиана начали удлиняться клыки, и он закрыл глаза, точно пытаясь скрыть от Селины правду о том, кем он стал. «Нет», — сказала Селина, положив ладонь ему на щеку. «Не отворачивайся от меня, не прячь от меня свою сущность. Когда мы были у реки и на нас напали ламиаки, меня не испугал твой облик. Главное то, кто ты. Я видела тебя в лучшие и в худшие времена. И для меня ты всегда прекрасен». Бастиан резко сел. На его лице промелькнули эмоции, которые он не успел скрыть. «Спасибо». Его голос прозвучал не громче шепота. Когда Селина его поцеловала, их поцелуй был нежным. Кончик ее языка скользнул по его клыкам осторожно и заботливо. Бастиан вздрогнул и прижал Селину ближе к себе, обхватив ее двумя руками. «Бастиан», — шепнула Селина ему на ухо, — «займись со мной любовью». В ответ он через голову стянул свою тунику. От соприкосновения его голой кожи с кожей Селины искры приятного тепла пронеслись по ее телу. Те самые искры, которые она ощущала уже несколько недель каждый раз, когда он оказывался рядом. Вероятно, это было небезопасно. Огонь редко бывает безопасным. Однако этот жар заставлял Селину чувствовать себя живой. Она не какая-то там девица, попавшая в беду и зовущая на помощь, которая ждет, когда ее придет спасать принц в сияющих доспехах. Она Селина Руссо. Дочь профессора лингвистики и правительницы Сильван Уайль, девушка, которая защитила свою честь и сражалась за тех, кого любит. Фейри королевских кровей по праву. Бастиан провел руками по ее обнаженным бокам и остановился на груди. «Скажи мне, как ты хочешь, чтобы я к тебе прикоснулся?» — произнес он. «Покажи мне». Селина думала, что она будет стесняться в этот момент, что будет робеть, но она не робела, вовсе нет. В конце концов, это же Бастиан. Он задал ей вопрос, в котором нет ничего плохого или надменного, и за это она любила его только сильнее. Селина взяла его руки и показала ему, как к ней прикасаться, показала ему, где к ней прикасаться. Когда же она ахнула, закинув назад голову, белки его глаз обратились в непроницаемую притягательную тьму. Чувствуя себя удивительно свободной, Селина начала прикасаться к нему точно так, как он прикасался к ней. Она оттолкнула его, повалив на кровать, и стала гладить ладонями его мускулистую грудь и руки. «Скажи мне, что тебе нравится?» — прошептала она. «Если я скажу, все закончится слишком быстро», — ответил он с лукавой ухмылкой. Селина задвигалась, отлично осознавая, где именно соприкасаются их тела. И снова Бастиан сел, так что их глаза оказались на одном уровне. Он приподнял ее бедра и замер, дожидаясь ее действий. Одним осторожным движением Селина опустилась на него, охнув от приступа боли и внезапного ощущения наполненности, а затем она прижалась губами к его губам и задвигала бедрами. Весь остальной мир растворился, вокруг них не осталось ничего, кроме прикосновений звуков и ощущений. Не осталось ничего, кроме них двоих. Их поцелуй длился всего мгновение и в то же время целую вечность. Селина рухнула на покрывало. Ее пальцы переплелись с пальцами Бастиана. Когда она открыла глаза, солнечные зайчики над ее головой мелькали, точно мерцающие звезды. Она забылась, наблюдая, как плечи Бастиана поднимаются и опускаются. Забылась в ритме их двигающихся в унисон тел. Она растворилась в его сильных руках. Опьяняющее тепло образовалось внутри нее, разливаясь по телу. И она схватилась за резное изголовье, повторяя его имя, а потом солнечное сияние над ними взорвалось фейерверком. Позже они лежали рядом, и Бастиан водил пальцами по ее позвоночнику. Он повернулся к ней. Его серые, как пушечный порох, глаза нежно блестели. «Я любил тебя в обеих своих жизнях. «Я буду любить тебя, пока жив». И Селина провела ночь, полную чудесных снов. На следующий день они пришли в летний дворец рука об руку. Селина ожидала увидеть неодобрение на лице своей матери. В конце концов, всем ведь было очевидно, что дочь правительницы Сильван Уайль влюбилась в их заклятого врага, в проклятого вампира. И не просто в какого-то там вампира, а в бессмертного наследника самого Никодима Сен-Жермена. Однако все это было неважно. Селина уже приняла решение пойти против судьбы. Она готова идти против снова и снова, если это позволит ей быть с тем, кого она любит. Придворные ее матери нахмурились и начали перешептываться за их спинами, глядя на их руки. Их негодование было очевидным. Один из них, мужчина с длинными серебряными волосами и глазами цвета темных цитринов, сделал шаг вперед, точно демонстрируя свой протест, однако его прогнал одним взмахом руки другой, грациозный мужчина, который уставился на Селину с задумчивым выражением. Мужчина, чье угловатое лицо Селина не скоро забудет. Правительница Сильван Уайль поднялась со своего солнечного трона и поприветствовала Селину с Бастианом с распростертыми объятиями. «Я благодарю тебя за то, что вернул мне мою дочь», — сказала Бастиану леди Сила. Его смех разлился по залу, и она великодушно ему улыбнулась. «Однако я немного разочарована тем, что она вернулась не в целости и сохранности, как обещал мне Арджун». «Пожалуйста», — сказала Селина, — «в этом не было его вины. Арджун чуть не лишился жизни, защищая меня. Более того, он заключил сделку с тварями Сильванвальд, чтобы мы могли беспрепятственно уйти из места, которое раньше было сердцем Зимнего Королевства». Мать Селины вернулась к своему трону, села и подперла своими элегантными пальцами острый подбородок. Ее длинные ногти блестели, точно зеркальная гладь. Она снисходительно улыбнулась, взгляд ее черных, как роскошный бархат, глаз смягчился. Локоны, достающих до самой талии волос, укрывали ее плечи, точно накидка. «Не беспокойся за Арджуна, ему я тоже благодарна». Выдохнув, Селина сделала шаг вперед, отпустив руку Бастиана. «Могу ли я попросить кое о чем?» — спросила она. «Конечно, можешь, дочка. Я хочу остаться с тобой в Сильван-Уайль на какое-то время, но в Новом Орлеане меня ждут люди, которым я должна все объяснить. Мне нужно закончить там некоторые дела. Ты позволишь нам уйти, если я пообещаю, что вернусь?» Леди Сила постучала серебряным ногтем по ручке своего золотого трона, а затем на ее лице снова появилась безмятежная улыбка. «Ты ведь знаешь, что обещаниями не разбрасываются, моя дорогая?» «Знаю», — кивнула Селина, — «и я обещаю вернуться. Но что еще важнее, я хочу получше узнать свою мать». Она улыбнулась матери. «Я хочу узнать, что приносит ей радость, а что печаль». Бархатные глаза матери оглядели Селину с головы до ног, а потом они переместились на Бастиана, и слегка раскосые уголки ее глаз задумчиво сузились. Селина не могла точно знать, о чем думает ее мать, однако подозревала, что в сердце правительницы Уайль оставалось не так много любви, когда речь заходила о симпатичном кровопийце, стоящем сейчас перед ней. Нервно вздохнув, Селина продолжила молча стоять, дожидаясь решения своей матери. Наконец, леди Сила вновь поднялась. Ее длинное кремовое платье заколыхалось, когда она подошла к Селине. «Разумеется, моя ага», — сказала она, — «у тебя есть жизнь в мире смертных. Вполне логично, что есть и вопросы, которые ты сначала хочешь решить. У нас будет время узнать друг друга получше, когда ты вернешься сюда. Большего мне и не нужно». Она прижала свою бледную руку к щеке Селины и добавила: «Золотой шар, что я тебе дала, все еще с тобой?» Селина запустила руку в карман и вытащила золотую сферу, которая, однако, мерцала уже не так ярко, как прежде. Правительница Сильван Уайль зажала шар между своими ладонями и слегка стиснула. Когда она снова разомкнула руки, сфера превратилась в золотое кольцо с огромным желтым драгоценным камнем прямоугольной формы. Мать протянула кольцо Селине и сказала: «Как только ты пожелаешь вернуться, поверни камень в кольце 3 раза направо и 3 раза налево. Появится портал, который приведет тебя прямиком ко мне, в Летнее Королевство». В конце концов она заботливо улыбнулась: «Ведь твое место здесь». Селина надела кольцо на палец, а затем обняла мать. «Спасибо, Умма». Удивление появилось на милом личике правительницы волшебных земель, однако она обняла дочь и крепко прижала к себе. «Никогда не забывай, как сильно твоя Умма тебя любит». «Я скоро вернусь», — сказала Селина. «Обещаю, знаю, что вернешься». Леди Силла. Как только Юри проводила ее дочь с проклятым кровососом прочь из Летнего Королевства, Леди Сила вызвала к себе Рию. Она подозвала свою генеральшу поближе, так близко, что только ее доверенная охотница могла слышать их разговор. Предводительница серых мантий кивнула. Когда она отправилась выполнять указ своей госпожи, холодная улыбка мелькнула в уголках губ леди Силы. В конце концов, она заполучила власть в Летнем Королевстве как минимум потому, что была умна и хитра. И она не собиралась отдавать эту власть кому-то другому. Уж точно не наследнику вампира, которого ненавидела больше всего на свете. Вампиру, который отнял у нее больше, чем любой другой враг, когда-либо существовавший. Леди Сила это знает точно. А всех остальных врагов она убила собственными руками.